Николай Матвеев. Биошторм. Книга первая. Град четвертый. От автора. Часто в наше время мы слышим о конце света. Нашей планете и всему человечеству придуманы самые изощренные гибели. Пророчество ядерной зимы, утопление от глобального потепления, войны за еду или космическое тело из темных глубин космоса, которое, уж если и не угодит в наш многострадальный головой шарик, то точно зацепит его своим хвостом и заразит какими-либо тварями. Что делать? Я тоже человек, и мне тоже близка тема. Не только смерти в час икс, сколько жизни после апокалипсиса. Правда, я не хочу, чтобы это было с нашей родной планетой. Поэтому герой книги, дабы испытать все прелести биологического постапокалипсиса, отправится в путешествие в соседние измерения, да и не в одно, если честно. Хотя все, молчу. Не буду раскрывать все карты. Надеюсь, что моему читателю будет интересно дочитать всю книгу до конца самостоятельно. Ну, а мне хватит сил написать к нему продолжение. Итак, начнем.